бросил беглый взгляд на паруса и прошелся в раскачку от носа до кормы, не сказав никому ни слова. Затем он уселся на бочонок и задумчиво принялся набивать свою трубку, прокуренную и черную, как штаны трубочиста. Тут же, по два, по три, сначала самые смелые, потом более робкие и, наконец, самые суеверные, матросы подошли и окружили его. Последним вышел из своей каюты капитан, держа в руке заветную бутылку. Все уважали задумчивость старика. Никто бы долго не осмелился прервать его размышления, но терпение не было самой главной добродетелью капитана, и ждать он у нас не любил. «Эй, папаша Катрам, ты жив?» — шутливо окликнул он боцмана. «Очнись, старина!» Старик поднял голову и, пристально взглянув на командира, спросил его в упор: «Вы верите в морского царя?» Капитан разразился было веселым смехом, но ни один матрос его не поддержал. Скорее уж они смотрели на него с осуждением, как бы удивляясь тому, что он смеется над такими серьезными вещами, о которых рассказывает папаша Катрам. Однако сам морской волк и вида не показал, что обиделся, хотя на лбу его сильнее обозначились морщины, а на лицо легла тень. «Ну ладно», — хлопнув своими узловатыми мозолистыми руками по бочонку, проговорил он. «Это вы мне скажете потом». Он снова погрузился в недолгое раздумье, но вдруг встряхнулся, словно найдя в своих далеких воспоминаниях то, что искал, и начал такими словами: «Сейчас не уважают старые морские обычаи и традиции, их отбросили в сторону, точно какой-то бесполезный хлам. Никто не считает нужным хотя бы изредка отдать дань уважения Нептуну, владыке морских глубин. Кто сегодня, переходя экватор, думает о том, чтобы почтить его? К дьяволу суеверие этих стариков! Плевать мы хотели на вашего Нептуна! Но как же мстит иногда за это владыка морей! О, да! Вы, наверное, думаете, что старые моряки придумали этот обряд, чтобы вас, умников, посмешить, дать вам повод повеселиться над ними. Но они были не глупее вас и знали, что делают. Что вы знаете об обряде перехода через экватор, который отмечается сегодня в лучшем случае лишь окроплением палубы да выливанием на голову кому-нибудь ведра воды? А в прежние времена это была важная церемония, и ни один моряк, как бы ни был он храбр, не осмеливался пренебречь ею, поскольку месть Нептуна рано или поздно настигла бы его. И я вам это докажу». Папаша Катрам снова зажег трубку, примял своим огнеупорным пальцем тлеющий в ней табак, опрокинул стакан вина, который ему подал Юнга, и, потребовав величественным жестом абсолютной тишины и устроившись на бочонке поудобнее, приступил к своему второму рассказу. «Странная, непостижимая судьба словно толкала меня наниматься на самые злосчастные суда в нашем флоте, хоть я и не искал их вовсе, нет. Почти все капитаны, с которыми я плавал за мою долгую морскую жизнь, были безбожники и богохульники, а морские традиции были для них пустой звук.